Глава пятая. Фальшивый свет. Третий день илианцы совместно с наставником и лучшими магами Тарринхайла и Леса пытались понять, что вообще случилось, но так и не поняли. То, что кто-то воспользовался ими как марионетками, настолько разъярило гордых эльфов, что они пошли на сотрудничество с извечным врагом, чего никогда еще не случалось. Случившееся напугало знать Леса до колик. Особенно, когда подсчитали потери. Почти половина молодых мужчин-эльфов приказала долго жить, а дети у перворожденных рождались редко, сказывался огромный срок жизни. А уж покушение на святое, драгоценные мелорны, которые давали надежду когда-нибудь вырастить великий лес и стать истинными представителями древнего народа, вызвало у князя Этанила безумный гнев. Ведь без мелорнов перворожденные были обречены на деградацию и прекрасно это осознавали. Кто-то неизвестный, ради каких-то своих целей, едва не погубил их народ. И прощать такое эльфы не собирались. Этим утром произошло невероятное. Князь Этанил со свитой посетил Тарринхайл и встретился лично с повелителем, не обратив внимания на то, что тот лич. Только почти незаметно скривился при виде немертвого некроманта, но больше ничем не показал своего недовольства. Наверное, это стало возможным еще и потому, что эльфы прекрасно помнили, как какая-то сила управляла их телами, безжалостно швыряя в мясорубку. А когда они посмотрели на реальную жизнь темных земель и поговорили с живущими здесь изгнанниками из своего народа, то были сильно удивлены и о многом задумались. Элианцам пришлось присутствовать на встрече высоких договаривающихся сторон, и их это не вдохновляло. Еще дома обожрались политикой по самое не могу, но противоречить наставнику никто не стал. Впрочем, тот позвал не всех, только пятерых. Девушки занимались своими делами, чем были крайне довольны. Кроме разве что Шен, которая любила всегда знать, что происходит. Князя явно удивило присутствие на встрече молодых разумных разных видов. Однако вида он не подал. «Итак, приступим», — заговорил лич. «Позвольте представить вам моих учеников, носителей первозданных сил. Вы их называете аватарами, хотя это и неправильно. Носители и аватары многим отличаются друг от друга». «Аватарами?» Два советника Этанила, суровые эльфы со сложными прическами, сообщающими о ранге своих носителей, встревоженно переглянулись. Они знали, что в их столице проявлялись двое аватар, но потом куда-то подевались. «Да», — наклонил голову повелитель, — «они носители света, тьмы, жизни, мудрости и ярости. Я сам носитель смерти». «Простите», — мертвенно побледнел князь, «но ведь пять носителей из разных народов — это...» «Пятеро», — закончил за него лич. «Да, это они. Но успокою вас. Они не из нашего мира и пришли сюда в поисках учителя в особого рода магии. Таковым учителем стал я, поскольку владею ею. Но и это еще не все. Вы не знаете случившегося незадолго до того, как вас взяли под контроль». После чего поведал эльфам о серых и сотворенном теме в Расселтае. Его голос был ровным, безэмоциональным, и это почему-то убедило гостей в том, что им говорят правду. Они молча выслушали рассказ, несколько раз переглянулись, и князь хмуро уронил: «Магистр ничего не сообщил нам, хотя было ясно, что у него что-то произошло. Однако нами управляли не серые». «Нет», — повинуясь кивку наставника, — заговорил Санти. «Позвольте представиться, я носитель света, истинного света. И это я вместе с моим кровным братом Тинувиэлем был в вашей столице и при помощи дающей жизнь Тиниль остановил того, кто вами управлял. И этот кто-то манипулировал светом на очень сильном, почти божественном уровне. Мы сумели остановить его, только перейдя в аспекты сил, света и жизни. Вот только свет этого кого-то был неправильным, холодным, вызывающим тошноту и отвращение. Но, тем не менее, это все равно был свет. Как это объяснить, я не знаю. Возможно, в хрониках вашего народа есть что-то о фальшивом свете. Не могу сказать. Это Нил с явной заинтересованностью посмотрел сначала на скомороха, а затем на эльфа. Надо спросить у мудрецов библиотеки. Несколько из них уцелело. Надо, подтвердил Ротандил, один из его советников. Галханас говорил мне о таком, когда я обучался в библиотеке. Предки сталкивались с чем-то подобным, кажется, еще в прежнем мире. Князь было дернулся, чтобы остановить разглашение столь важной информации, как иномирное происхождение эльфов, однако вспомнил, что за одним столом с ним сейчас сидят пятеро иномирцев, и успокоился. Особенно его заинтересовал молодой сородич. Иногда тот выглядел как обычный неопытный юнец, а иногда и из его глаз смотрела мудрость тысячелетий. Такое несовпадение заставляло задуматься. С парнем явно что-то не так. Впрочем, носитель божественного начала, такое просто не дается. Люди были столь же загадочны, как и странного вида краснокожий орк. В этом мире таких не водилось, только обычные зеленые. Санти переглянулись с Энетом. Значит, у эльфа все же есть какая-то информация о фальшивом свете. Да единый, чтобы она хоть что-то помогла прояснить. Скоморок вспоминал досаду непонятного нечто, воспринявшего их как неприятную помеху, не более того. И это ему очень не нравилось, поскольку выводы из случившегося следовали неприятные. Не воспринимал сотворивший все это их всерьез, невзирая на то, что они носители первозданных сил. Так с кем же довелось столкнуться? Немного подумав, Санти подробно рассказал о своих ощущениях во время спасения Меллорнов. Его рассказ эльфам тоже не сильно понравился. Они явно о чем-то напряженно размышляли. Но о чем? Они молчали. Значит, чтобы одолеть серых, вам пришлось объединиться в радужного дракона? Поинтересовался второй советник Каланас. Да, подтвердил скоморох. Но теперь подозреваем, что серых, как и вас, кто-то из-под тишка использовал, и меня это сильно настораживает. Чем так ценен ваш мир, что здесь собралось столько сильных? Думаю, все понимают, что это неспроста. Понимаем, тяжело уронил князь. Теперь, по здравому рассуждению, мне наша дикая ненависть к темным и стремление уничтожить их любой ценой тоже кажутся неестественными. Ведь еще предки знали, что свет и тьма – части единого целого. Однако мы забыли, напрочь забыли об этом и стали похожи на безумных фанатиков. А теперь словно шоры с глаз упали. Вполне возможно, что эта ненависть была наведенной, предположил Энет. Судя по всему, именно так. Едва заметно скривился Этанил, которому признание подобного удовольствия не доставило. У меня сейчас странное ощущение свободы. Раньше были темы, обсуждать и даже обдумывать которые я не мог. А теперь могу, причем без всяких усилий. Еще несколько дней мне в голову не пришлось бы попытаться договориться с Таренхайлом. Я помыслить о таком не мог. Надо честно признать, что нас кто-то использовал для своих целей. Непроизвольно сжал кулаки Каланас. Использовал, как марионеток. Не хотелось бы допускать такого снова. А как защититься, не знаем. Мы лорны, негромко сказал Тинувиэль. И магия леса. В моей стране не все об этом знают. Но на ее территории любое ментальное принуждение невозможно. Поскольку меллорновые рощи защищают Эльваран со всех сторон и имеют общую корневую систему, я, как носитель силы жизни, могу помочь вам вырастить и активировать такой защитный пояс, но с одним условием. Каким? — повернулся к нему князь. — И каков твой ранг в Эльваране? Вы дадите магическую клятву никогда не воевать с Таренхайлом, если он не нападет первым. А мой ранг? Единственное, что могу сообщить, это ранг моего отца. Он — хранящий свет Эльварана, наш князь. Я почему-то так и подумал, — тонко усмехнулся Этанил. Вот только по поводу условия. Не уверен, что его примут. Это не от меня одного зависит. Как сын князя, ты должен знать, что такое баланс интересов правящих кланов. Знаю, — кивнул Тинувиэль, — но могу предложить еще один выход. Чистый, никем не населенный, первозданный мир, причем куда более подходящий для роста меллорнов. На этой планете им плохо и неуютно. Они с трудом приспосабливаются к спектру местного солнца. Будь у вас хотя бы полсотни дающих жизнь, это не имело бы значения. Однако их всего трое, да и то двое из них уже очень стары. А там точно никого не будет, подался вперед князь, его взгляд загорелся каким-то лихорадочным жадным огоньком. Могу ручаться, мы прошли через сотни ненаселенных никем миров с прекрасным климатом, подтвердил молодой эльф. Помню один, в котором растут гигантские деревья. На их ветвях вполне можно вырастить древесные города, описанные в старых легендах. Ширина ветви до 500 шагов. Возможно, это неплохой выход, задумчиво покивал Этанил. Однако, прежде всего, мне надо обсудить все сказанное с советом. Затем я дам знать о наших решениях. Прошу уважаемого повелителя позволить открыть портал в лес. Открывайте, кивнул Лич, после чего мгновенно сплел и активировал какое-то заклинание. Гости встали из-за стола, поклонились и исчезли в серой дымке. «И что думаете?» — хмуро спросил повелитель. «Не знаю, что и думать», — вздохнул Лек. «Что-то тут очень странное творится. Повторю уже озвученное. Для одного мира здесь слишком много различных сил схлестнулось. Почти уснувший бог войны, серые, а теперь еще и фальшивый свет». «Ты забыл о той, кому я служу», — напомнил Лич. «Плюс еще многие тут пасутся, я уверен в этом». «Вот это мне и не нравится», — скривился Горец. «Боги, даже малые, имеют свойство жестоко мстить нарушившим их планы. А что им противопоставить? Снова призывать Радужного? Не слишком хочется. Нам каждый его призыв дорого обходится». Да и изменяет нас очень сильно. Меня, если честно, пугает то, что мы стали бессмертными. Такое может напугать, — хмыкнул повелитель. Но назад дороги нет, это вы должны четко осознавать и учитывать. Вы уже не люди, как бы ни хотели обратного. Я сам через это проходил, поэтому очень хорошо вас понимаю и могу посоветовать только одно. Не замыкайтесь на этой проблеме, а просто живите и делайте дело, помогайте другим. Наверное, вы правы, — криво усмехнулся Олег. Но чувство все равно неприятное. Впрочем, ладно, не до того. У меня вот какой еще вопрос возник. И он рассказал о попытках превращения камней в железо, о том, что поняла Тайка и кратковременности превращения. Ага. «Основу поняли», — покивал Лич. «Уже неплохо. А почему ненадолго? Подумай». «Мы не все предусмотрели». «Далеко не все. Временной интервал преобразования не установили». «Но как его устанавливать?» — не выдержал Энет. «Смотрите». И наставник развернул уже знакомое элеанцам плетение. «Сначала составляем уравнение со всеми необходимыми параметрами, в том числе и временными. Вероятностный маг прежде всего хороший математик, а потом уже все остальное. Поэтому себя я таковым назвать не могу. Кое-чем владею, но не более того. А мастер практически мгновенно создает плетение невероятной сложности, но это доступно очень немногим. Хорошо, это ясно, но почему нужно указывать этот самый интервал? Основная линия реальности обладает немалой упругостью и стремится вернуться к исходному состоянию, если в плетении не учтен временной интервал и не влита дополнительная сила на его соблюдение. Постоянные изменения требуют немалой энергии и создаются несколько иначе. Я потом объясню, как. Мой учитель говорил, что в большом мире магов вероятности уважительно называют великими, но на самом деле великим является разве что один из тысячи. Немного помолчав, Лич добавил: «Вот, возьмите эти свитки. Здесь все известные мне вероятностные плетения. Занимайтесь и спрашивайте. Что сам знаю, то объясню. Ну, а чего не знаю, не обессудьте. В который раз повторяю, что как вероятностник я не слишком опытен. Основное разрабатывал сам. От учителя мне досталось совсем немного. Сейчас, извините, меня больше всего интересует случившееся. Что это за фальшивый свет и кто дергал эльфов серыми за ниточки?» «Нам тоже это интересно», — пристально посмотрел на него Санти. «Есть у меня ощущение, что мы не случайно оказались в этом мире. Доказать не могу, но почти уверен. И пока мы не поймем, что происходит и зачем мы здесь, уходить нельзя». «Почти уверен?» — повернулся к побратиму хмурый Лек. «Знаешь, а я ведь тоже. Порой мне казалось ночами, что сама Великая Мать нашептывает: не уходи, еще рано. Домой хочется, но пока нельзя, тоже это чую», — согласился с ним Храд, остальные двое только кивнули. «Вот как?» Повелитель прошелся от стены к стене. «Думаю, это подсказки сил, носителями которых вы являетесь, или еще каких». «Единый! Как мне все эти силы надоели!» — скривился Скоморох. «Вечно кому-то чего-то от нас надо!» «Не в том месте и не в то время оказались!» — хохотнул Лич. «А теперь поздно нервничать. Уже попали, так что прыгайте. Могу только посочувствовать. Я думал в свое время, что это я круто попал. Но по сравнению с вами, ребятки, я просто отдыхаю. Всего-то ходячим трупом стал. Это не ваш радужный, это полегче». «Во-во!» — пробурчал орк. Выглядел он так, будто съел что-то очень невкусное. «Только прыгать и осталось, пока пятки не прижгло». «Никаких идей по поводу фальшивого света нет?» — поинтересовался повелитель. «Одна мысль имеется», — задумчиво сказал Энет. Он потирал подбородок, глядя в никуда. «Какая?» «Выйти в ментал всем пятерым, причем не объединяясь в радужного. Только не просто так, а перейдя в аспекты сил. Против Санти и Тини это нечто не потянуло. Сбежало, оборвав нити, по которым его можно было обнаружить. А если нас окажется пятеро? Вдруг сумеем найти следы, ведущие к нему?» «Интересно», — оживился Скоморох. «Надо попробовать». «Могу присоединиться», — предложил Лич, тоже перейдя в аспект силы. «Мне доводилось в нем бывать, когда требовалось отправить навстречу с вечностью уклоняющихся от этого. Только переходить в аспекты станем уже после выхода в ментал. Реальность меня одного едва выдерживала, а уж всех шестерых точно не выдержит, посыпется». «Прямо сейчас?» — во взгляде Санти загорелся азарт. «Почему бы и нет?» — ухмыльнулся повелитель. Ему, судя по всему, тоже не терпелось заняться делом.